Глава 11. Настя. Такой огромный дом! Бубню себе под нос, с остервенением развешивая в гардеробной вещи с ценниками, прямиком из магазина. Неужели нельзя было выделить мне отдельный скромный угол? Да и в конце концов, тут сотня спален, а мы спим в одной. 10. Слышу за спиной и подскакиваю, роняя изящный кремовый костюм. Дверь открылась так тихо, что я за своим праведным гневом даже не заметила. Тут вообще есть петли? И знают ли жильцы этого замка, что если эти петли не смазывать, у некоторых левитирующих по воздуху сокольских не будет шанса явиться неожиданно? Что? Поворачиваюсь к зашедшему Илье, который за эти 15 минут, что мы не виделись, кажется, серьезно посмурнел. Хмурые брови и заостренные скулы говорят об урагане, что бушует внутри. Обычно в рабочее время это значит «сейчас будет а-та-та», но тут... И почему мне опять его жалко? «Спален, говорю, тут 10». Кидает мужчина, попутно стягивая с себя рубашку, и бесстыдно сверкает идеальным телом, заставляя мои щеки запылать и поспешно отвести взгляд от манящих кубиков. «Отлично! Но это не меняет того, что ты спишь на диване». Говорю в стену, кусая губы и с усилием вытравливая из головы сногсшибательную картинку голого начальника. Ну ладно, не совсем голова, на ногах-то брюки. А вот если бы... Нет, нет, Настя. Ты точно спишь на диване. Выдыхаю возмущенно, злясь сама на себя. Нет. Да, уверенно стою на своем. Тут всего взгляд, а если потрогать, а если провести пальчиком по каждой впадинке, что со мной произойдет, если я с этим Аполлоном, словно высеченным из камня, в одной кровати окажусь, хоть она и кажется на вид 4 метра, не меньше. Но я не могу гарантировать, что мое изголодавшееся по мужским ласкам тело само к нему не подползет. Нет, нельзя, однозначно. Раз уж ты эту кашу заварил, тебе и отдуваться. И я девочка, мне нужно уступать. А я не джентльмен, поэтому и не подумаю. Диван, Илья! Нет. Слышу уже совсем близко, буквально в паре сантиметров от своего уха. Волоски на руках встают дыбом, когда его горячее дыхание обжигает мою щеку. Настя, мы же с тобой взрослые люди. Давай не будем разводить балаган. Приклеивается ухмылка к соблазнительным губам мужчины, и только я собираюсь снова отвести взгляд, как его длинные пальцы сжимают мой подбородок, останавливая. Есть проблема? Есть, говорю сквозь зубы. Я не сплю с незнакомыми мужчинами. Мы уже 2 года работаем бок о бок. Тем более... «Настя, Настя!» Приторно тяжко вздыхает Илья, убирая свою руку. «Я сплю на кровати, а ты как хочешь. Видишь ли, мне моя спина еще нужна, а после сна на этом диване мой позвоночник рискует высыпаться в трусы». Одаривает меня снисходительной ухмылкой Сокольский и, откинув рубашку на кровать, скрывается за дверью в ванную комнату, демонстративно громко хлопнув. Буквально доли секунды, и из душевой слышится шум воды, а это означает жирную точку в нашем диалоге. Отлично! Супер! Замечательно просто! Устало присаживаюсь на софу, которую на самом деле и диванчиком-то не назвать, и, прижав к сердцу как родного ребенка дорогущий шелк нового костюма, пытаюсь смириться со сложившейся ситуацией. В конце концов, Сокольский прав. Я девочка большая и смогу себя контролировать. А он взрослый мальчик, у которого, помимо меня, куча женщин. И в мою сторону, в постельном плане, он, уверенно, даже не взглянет. А значит? Значит, что волноваться мне незачем. Соберу всю волю в кулак и как-нибудь переживу его храп на соседней подушке. Хотя нет, Сокольский же человек из высшего общества. Такие не храпят, и вообще простые мирские слабости им чужды. Пока Илья освежался с дороги, я успела развесить весь свой внушительный гардероб, которого явно много для пары дней, и в сотый раз осмотреться вокруг, особенно прилипая взглядом к окнам. Они здесь высокие, как и во всем доме, и занимают всю стену, за которой открывается потрясающий вид на отвесную скалу с плещущимся и бьющимся о скалы морем. Вода пенится и с новой силой накатывает на гору, ударяясь, не в силах покорить этого исполина. Завораживающее зрелище, особенно когда стоишь в прохладной комнате с кондиционером, прячась от жаркого палящего солнца. Ну что ж, наверное, все не так плохо и страшно. Приняли? Не могу сказать, что сильно радушно, но зато совестью за вранье мучиться точно не буду. Эмма Константиновна — тот еще фрукт, девушка с характером, и уж она потреплет нервишки, даже не сомневаюсь. А вот Сергей Денисович вполне себе приятный мужчина. «Сокольский!» — стучу в дверь ванной комнаты, за которой слышу возню. «Я могу взять твой телефон?» «Загорская! Тебе, может, еще и пароль от банковской карты сказать!» Слышу с той стороны недовольный бубнеж. «Мне нужно позвонить подруге и сказать, что мы долетели!» «А со своего?» Приоткрывается дверь и показывается Илья. «И зачем я только пронаблюдала путь капельки воды, что с его темной шевелюры упала на грудь и покатилась все ниже, ниже и ниже?» Туда, где крепкий торс заканчивается и... так... Машу головой, сгоняя наваждение. Но, кажется, мое любование незамеченным не осталось. «Я могу выйти весь». Смеется Сокольский своим ракочущим низким смехом и дергает дверь. «У меня есть еще на что посмотреть. Загорская». И опять это протяжное и рычащее «Р». «Р-р-р-р». Можно уже быстрее закончить эти выходные. Хочу обратно в свою скромную квартирку, где сердце не ухало в пятки и обратно по сотни раз за час. Знаешь, я поняла, почему ты все еще не женился. Отворачиваюсь и кидаю ему сдернутое с кровати покрывало. Ну-ка, просвети. Да вас же ни одна женщина не вытерпит, господин большой босс, такого жадину, вечно занимающегося самолюбованием. У тебя, наверное, по всей квартире зеркала висят, я права? Девицы, наверное, потому так часто и меняются в твоей постели. Сбегают, бедненькие. Посмеиваюсь, довольная своей колкостью, и приготовилась ловить удар в ответ. В какой-то степени такие пикировки — это уже что-то привычное и неотъемлемое в наших отношениях. Но Илья молчит. Я не слышу даже его любимого издевательского смешка в ответ. Вообще ни звука, поэтому даже приходится обернуться и, воровато бросив взгляд на Илью, уловить его задумчивое выражение лица. Черные глаза Сокольского смотрят не мигая, пригвождая к месту, едва ли не перетирая в порошок. «Я не женат, Настя», — чеканя каждое слово. «Потому что, может, я и гад, но у меня тоже есть сердце». Голос ровный. Но кулак, что держит обмотанное вокруг узких бедер покрывало, сжат с такой силой, что костяшки побелели, а чуть выступающие вены на руках вздулись. «Я однажды сделал такую дурость, как предложение. Закончилось это скверно». Я растеряна, в ступоре, и даже не знаю, что на это ответить. Он был влюблен? Хотел жениться? Да ладно! И что это за минута откровения? Его так сильно задели мои слова? Прости, если обидела. Морщусь, так как дурных мотивов за душой точно не держала. И вообще, язвительность — моя маска. Мое любимое оружие, чтобы скрыть страх и неуверенность. Я хотела пошутить, не более. Телефон на тумбе. Звони, куда нужно. Через 15 минут освобожу тебе ванную. Бросает и уходит, оставив меня все в том же зависнутом состоянии. Кажется, я, сама того не осознавая, задела очень и очень болезненную для Сокольского тему. И будь я чуть смелее, возможно, даже пристала бы с вопросами, но, думаю, мое любопытство явно будет неуместным. Сгребаю мобильник Ильи, выхожу из спальни и спешу на задний дворик, который заприметила по дороге. Торопливо набираю номер Ксю, и уже через пару гудков слышу жизнерадостный возглас подруги на том конце провода. «Долетела? Ты в раю?» «Конечно!» Она сразу поняла, кто ей набирает, потому что предусмотрительная я перед отлетом отправила подруге номер Ильи, чтобы в случае чего мой хладный труп знали, где искать. Шутка. «Первое, да. А вот второе пока не поняла, к чему ближе». Понижаю голос до шепота. «Но скорее ад. Все настолько плохо?» «Да не то, чтобы да, но и нет». «Так, Настя, хватит говорить загадками. Можешь выложить спокойно?» «Не могу», — шиплю в трубку. «Здесь в любой момент кто-то может подслушать. Единственное, что могу сказать, это Эмма Константиновна такой невестке совсем не рада. А вот Сергей вроде ничего». Делюсь с подругой, прогуливаясь по дорожке вдоль пальмочек и неожиданно выходя к бассейну, что, кажется, завис на самом краю поляны. «Вауч! Что там?» «Потом скину фотки. Я пока без своего телефона. Но ты бы только знала, какая тут красота, Ксю!» Вздыхаю, невероятно жалея, что лучшая подруга всего этого увидеть не может. И, наверное, не сможет. Просто потому, что нам с ней такая роскошь, скорее всего, и не светит никогда. «Да ладно, в общем!» Отгоняю от себя печальные мысли. «Ты там как?» «Работаю!» Прозвучало без особого энтузиазма. «Сегодня опять с Костиком покусались. Вот не пойму, почему я его с Баром до сих пор не послала лесом?» «Влюбилась!» «Нет!» «Да!» Ухмыляюсь, присаживаясь на диванчик, примостившийся под навесом у бара. Перед глазами проносится с десяток наших ксю-посиделок и перетираний косточек нашему мужскому окружению. Боссы были для нас обеих своеобразной больной темой. Костик, директор бара, в котором Ксюша работает, и по совместительству молодой парень, к которому эта упрямица неровно дышит. «Ты слишком остро на него реагируешь и часто о нем говоришь», подмигиваю в пустоту, хитро улыбаясь. «Ойли, никого не напоминает? С тем же успехом я могу сказать, что ты втюрилась в Сокольского», фыркает на том конце провода собеседница. А у меня второй раз за день почти сердечный приступ. «Чушь!» — завопила, подскакивая с места, но тут же опомнившись, понижая голос до уровня шепота. «И ты прекрасно знаешь, какие у нас отношения. Он совершенно не в моем вкусе и...» Слышу за спиной и резко оборачиваюсь, встречаясь с колючим взглядом свекрови. «Я перезвоню». Бросаю слишком торопливо и скидываю. «Эмма Константиновна, простите, я вас не...» «Настя!» — перебивает меня статуя Эмма, сложив руки на груди. «С кем ты разговаривала?» «Нет, не спрашивает, требует ответ женщина». «С подругой?» Морщу носик, уже заранее предчувствуя нерадостный финал нашего первого диалога. «Да?» — выгибает идеальную бровь мать Ильи и делает ко мне шаг. «Пугающе! Очень!» «Дай-ка мне!» Тянет руку и перехватывает мою правую ладошку, в которой зажат мобильный Сокольского. «Что-то я не пойму. Это новая мода такая?» «О чем вы?» «Кольцо. Где твое кольцо?» «Какое коль...» Начинаю и тут же замолкаю. Вместе с Эммой, как дура, пялюсь на свой безымянный палец правой руки. «Кольцо. Помолвочное. И правда. Черт, Илья, в авантюру втянул, а продумать как следует все не соизволю. Так я после перелета сняла с себя все украшения». Показываю на голые запястья и шею, где нет ни одного украшения, которые я и правда сняла, оказавшись в спальне. Остается только уповать на то, что при первой встрече хозяйка дома не смотрела на мои руки. «В нашей семье считается плохой приметой снимать помолвочные кольца», выдают мне тоном строгого учителя. «Немедленно надень». «Да, конечно, хорошо». Вымучиваю улыбку и уже хочу убежать и выдать Илье очередную порцию гадостей за подставу. Но женщина перехватывает мое запястье и заставляет обернуться. «Я хочу, чтобы ты знала, Анастасия», — чеканит каждое слово Эмма. «Ты не устраиваешь меня в роли невестки». Удар номер один. «Моему сыну нужна более умная и смелая особа». Удар номер два. «И я не верю в твои чувства». Финальный. Между нами устанавливается молчание и упрямое бодание взглядами. Мне только и остается, что поджимать в недовольстве губы и молча проглатывать обиду. Собственно, мне мои же мысли и озвучили. Вот только в глупости и трусости меня еще никогда не обвиняли. Я вас поняла, Эмма Константиновна. Стоит неимоверных трудов и полной мобилизации запасов силы воли. Простите. Сама не понимаю, за что извиняюсь. За то, что, выдернув руку, ухожу, цокая каблуками по брусчатке, или за то, что не оправдала ее ожиданий как невеста. Плевать. 3 дня, и я буду дома. И с этой высокомерной дамочкой больше никогда не увижусь.